столько лет, сколько твоему дяде, и прибавь еще 25. — Так много, — пропищал малыш. — Дядя Мастанбал такой старый. — И вовсе мой папа не старый, — обиделся Югурт. — Видел бы, как он скачет на коне. — А ты, дедушка, старый, ты сидишь дома. — Да, внучек, я старый, — Массинис погладил мальчика по голове. — Но старый не тот, кто не может сесть на коня. У старого нет сверстников, и никто не помнит его молодым. — И ты еще разговариваешь сам с собой? — добавил Югурт. — Вспоминаешь какого-то Сципиона? — Это его лагерь под Карфагеном? Тогда было все другое. Другой Карфаген, другая Нумидия, нераспаханные степи, другой Сципион. Тому я помогал. Будь я помоложе, я бы еще исправил свою ошибку. Массиниса наклонился к кубикам и дотронулся высохшими пальцами до квадрата римского лагеря. Я бы повел конницу сюда и сбросил Ромеев в море. А потом из лагеря, — старец вынул из стены кубик, — вышел бы Суфет Газдрубал. Мы бы с ним обнялись, как братья. Я бы заключил союз с ним и с его городом на вечные времена. Я бы помог ему вернуть Испанию и острова. В комнату вошел слуга. — Тебя хочет видеть Эллин, — сказал он. — Пусть войдет. Дети, поиграйте в перистиль. В детскую вступил Полибий. Поклонившись царю, он представился. — Полибий, сын Ликорты. — Ликорта? — Я что-то вспоминаю. — Да, это имя носил стратег Ахейского союза, достойный наследник Филопемена. — Это мой отец, — подтвердил Полибий. — Сейчас Ахая переживает тяжелые времена. Почему бы ахейцам не заключить союз с Карфагеном? Говорят, что в беде двоим легче. Извини, царь, но я не из Ахаи, я из римского лагеря под Карфагеном. Ахеец, сын Ликорты в римском лагере? Я старый, мне это трудно понять. Сейчас объясню. 17 лет я жил в Италии как изгнанник. Вначале я только и думал о возвращении на родину. Но потом мне попал в руки дневник Сципиона. Я стал писать историю той войны, идя следом за твоим другом Сципионом. В дневнике много говорится о тебе. Там есть непонятные мне имена. Спрашивай. Что говорит тебе имя Килон? Килон. Килон был ушами и глазами Сципиона, — отозвался старик. Он проникал в стан врагов и узнавал об их силах и намерениях. Килону римляне обязаны сожжением лагеря Сифакса. Это была его последняя услуга. Почему последняя? Килон был схвачен и распят, а потом долго висел на столбе с пустыми глазницами. Я часто его вспоминаю. Жаль, не выдал его раньше. Не сможешь ли ты разъяснить одно обстоятельство, крайне важное для моей истории? Софониба нет, — отрезал царь. — Это моя жизнь. Пусть, как говорят римляне, все мое останется со мною. За мои ошибки, — добавил он, затрудненно дыша, — придется расплачиваться внукам. Массиниса внезапно откинулся назад. На смуглом лбу выступили капли пота. — Тебе плохо, царь? — спросил Полибий. Массиниса не отвечал. Открытое море. Вечером на Карфаген обрушился ливиец, принеся с собой мелкую желтоватую пыль. Люди с лопатами расходились, прикрывая глаза краями одежд. Площадь, примыкающая к гавани, была пустой. Поднятые ветром волны с грохотом разбивались о недавно насыпанную дамбу. Она соединила набережную с небольшим островом в 1,5 стадиях от берега. На островке виднелся приземистый дом с высокой башней. когда-то на ней светил фонарь. Чужеземцы называли его арсеналом, поскольку там хранилось снаряжение и оружие военных кораблей. Сами карфагеняне пышно именовали его домом владыки морей, так как прежде он был резиденцией командующего флотом.